творятся сны. Ооны в глазах было так под, но там сейчас нет ничего. И я хочу тебе 30, а всем 20 подошкола. И я сотка твою сиськи на старую Моторолу. И все будет хорошо, я обещаю себе сам. И 2 часа, еще 2 часа. Все твои родные сказали, что я ебанутый. Сука, вы тупые, ведь точно я не ебанутый. Я хожу в школу, делаю уроки. Я не пойду пить колу, это вредно для здоровья. Сука, две лесбиянские жопы на мне. Сука, не помню, сколько потратила бы. Сука, не важно, сколько потратила бы. Мир важно только то, что в моей голове. А в ней лишь ты хранишься, будто бы страница дневника. И я хочу тебе 30, а всем 20 пара школы. И я сфоткал твои сиськи на старую Моторолу. И все будет хорошо, я обещаю себе сам. И 2 часа, еще 2 часа. Еще 2 часа. И вся твоя любовь — это просто боль. Не делай мне больно, пожалуйста.